сойдут на нет житейские дороги. Когда-то жизнь окончим, я и ты. В газетах и журналах некрологи, а на могилах свежие цветы. Цветок прильнет к холодному надгробью, где высечены раз и навсегда две даты, и как мостик и подобие тире, соединившие года. Тире, черта, штришок едва заметный, земной наш путь с начала до конца. Вся наша жизнь, весь бег наш эстафетный в одном коротком росчерке резца. Что значится за этим знаком малым? Пустое прозябанье, суета, погоня за обманным капиталом, бесцельность, бесполезность, маята. Что шепчет, глядя на тире потомок, зачем ты умер или зачем ты жил? Штришок короткий, неглубокий, тонкий, каким был тот, кто здесь под ним почил? Весь год, читая чьи-то некрологии, задумалась невольно над собой. Проходит жизнь, но как? Всецело в Боге или как попало с Богом в разнобой? Нектар любви или жалкое подобие давало близким и далеким пить? Меж датами тире. Мое надгробье о чем потомкам будет говорить? Была ли жизнь моя теплом и светом? И идеалы были ли высоки? Возьмут ли дети их, как эстафету, из тихо опустившейся руки? Аминь.